Рэй, посвети фонарем вверх. Билл, освети середину. Давайте осветим всю дверь, чтобы можно было ее рассмотреть. Лучи света устремились к найденному чуду, и чем больше оно выделялось на фоне стены, тем более невероятным казалось. Там, на отдаленной стене огромного помещения, было нечто, напоминавшее массивную крепостную дверь. Она могла быть каменной, могла быть железной. Отсюда невозможно было определить. Нижняя часть двери была завалена камнями, упавшими во время очень давнего обвала. Но верхняя часть явно различалась. Высота ее была около 25 метров, а ширина по меньшей мере 9 метров. Она была грязная, серая от пыли и, казалось, стояла здесь с самого начала жизни, врезанная в эту крепостную стену и укрепленная в ней так, что сама казалась частью этой стены. Доктор Купер, как и другие, был охвачен благоговением. Газан, дрожа от страха, бормотал: «Легенда именно так описывает эту дверь! Легенда о двери верна!» Доктор Купер повернулся к Газану и спросил: «Вы действительно никогда не видели эту дверь?» Газан не мог говорить и только покачал головой в ответ, а потом, не отрывая взгляда от двери, произнес: «Нет, никогда, я только слышал легенду о ней. Значит, кто-то видел ее». Газан нервно засмеялся и сказал: «Многие, милый доктор, но никто из них не выжил, чтобы рассказать об этом». А потом быстро добавил: «Так же, как и мы, не выживем». Доктор Купер отправил Газана к Джеффу, который по взгляду доктора понял, что ему следует присмотреть за бедолагой Газаном. Сам доктор подошел к двери и взобрался на кучу камней, которые завалили дверь до половины. «Какие же богатства могут быть спрятаны за такой большой дверью?» — громко спросил он. Никто не ответил. И вдруг, как будто в ответ на вопрос доктора Купера, земля начала дрожать и сотрясаться снова, но на этот раз толчки были слабые. Все случилось так неожиданно, что некоторые члены экспедиции, в том числе и Газан, упали на землю. Камни градом посыпались с потолка, и глубокое громыхание пробуждающейся земли становилось все громче и громче. Пол пещеры поднимался и опускался. Их бросало то вперед, то назад, пока, наконец, доведенные до отчаяния, они не смогли зацепиться за валуны или за трещины, за что угодно, чтобы удержать устойчивое положение. Джей укрылся под выступом скалы и видел, как огромные валуны на полу пещеры начали раскачиваться из стороны в сторону силой землетрясения. С потолка посыпались камни и булыжники прямо на них. Огромные глыбы падали вниз с глухим тяжелым стуком, ударяясь о землю. Спрятаться было почти негде. «Где папа?» Джей очень волновался. Он освещал своим фонарем то место, где он видел его в последний раз. Ничего не было видно, слишком много пыли. А отец был там, на куче камней. Он отчаянно пытался удержаться и не упасть, так как камни под ним начали двигаться. «Папа!» — закричал Джей и хотел броситься отцу на помощь, и буквально в ту же минуту Джей почувствовал, как кто-то сильно толкнул его. Это Джефф сбил его с ног, а затем подхватил и потащил. Огромная глыба размером с большой автомобиль выбила воронку в том месте, где только что стоял Джей. Джей безумно посмотрел на дверь и на кучу камней, пытаясь увидеть отца. Он все еще был там и старался защитить себя от катящихся камней. Джей заметил поток пыли и гальки, падающий откуда-то сверху из расщелины прямо над отцом. Он наблюдал, освещая его фонарем, пока не увидел, что от скалы начала откалываться огромная глыба. Прямо над отцом с потолка свисал, раскачиваясь, большой валун. Джей пронзительно закричал, что было мочи: «Папа, берегись!» но отчаянные крики Джея потонули в шуме, грохоте, тяжелых ударах падающих камней. Доктор Купер не мог услышать предупреждение сына и оставался на месте. Огромный валун, звучно трескаясь, начал двигаться и отрываться от скалы, а затем упал вниз.